Но какая уж теперь разница? Он все равно умер. Умер и лежит на болоте. Я свечу фонариком дальше. Рядом с ним женщина, верно? Мне спирает грудь. Первая настоящая женщина в моей жизни. Это как с девчонкой. Я никогда не видел женщин живьем, но если бы на свете были женщины, они были бы вот такими. И она, конечно, тоже мертвая. Только с виду не разберешь, от чего. Ожогов и ран нет. Наверное, от удара ей перебило внутренности. И все-таки эта женщина самая настоящая. Я направляю луч света на девчонку. Она не шарахается. «Твои родители, да?» – тихо спрашиваю я. Хотя девчонка молчит, я почти уверен, что это ее родители. Я смотрю на обломки, на канаву и все понимаю. Девчонка прилетела сюда с мамой и папой. Корабль разбился, они умерли, она выжила. И неважно, откуда они прилетели, из Нового Света ли, откуда подальше, они умерли, она выжила и осталась совсем одна. А потом ее нашел Аарон. Когда удача не с тобой, она против тебя. На земле видны следы волочения. Похоже, девчонка сама вынесла трупы родителей из корабля и притащила сюда, желая похоронить. Но в болоте можно хоронить только спеков, потому что после двухдюймового слоя грязи начинается сплошная вода. Трупная вонь мешается с болотной, так что по запаху не разберешь, сколько они тут пробыли. Девчонка смотрит на меня теми же пустыми глазами. Не плачет, не улыбается. Ничего. Потом проходит мимо, возвращается по следам ко входу в корабль и скрывается внутри.